Собственно, эта история началась именно в одну из таких суббот. Только в тот день Атос и Арамис были заняты, и сопровождать Галю к деду отправился один Портос. День был отличный, солнечный. В бездонном синем небе важно плыли пухлые, как сбитые сливки, бело-желтые облака. Галя и Портос галопом скакали вдоль шоссе, а вокруг простиралась зеленая долина. Цветущие сады, изумрудные луга, уютные домики и ажурные павильоны, прозрачные ручьи и синие, как небо, реки под горбатыми мостиками. И весело уносились назад километровые столбы с цифрами 110, 111, 112. Бил в горящие лица свежий ветер, яростно фыркали могучие кони, роняя с серых губ плотную пену. Потешная лохматая собачонка кинулась вслед и отстала. И все было просто замечательно, особенно если принять во внимание, что на финише их ждали горы раскаленных золотистых блинов со всеми анерами и причиндалами и запотевшие от холода кувшины с благородным светлым сидром, от которого щиплет язык, и слезы навертываются на глаза. Вдруг Галя на всем скаку так резко осадила коня, что тот взвился на дыбы. Портос проскакал с разгона еще десяток шагов и тоже остановился. «В чем дело?» — осведомился он, поворачиваясь в седле. Галя не ответила. Сдвинув брови, она озадаченно разглядывала километровый столб. Портос подъехал к ней. — Ну? — спросил он. — Что случилось? — Гляди, — шепотом сказала Галя. — Что это? Он поглядел. Столб как столб. На белой эмалированной дощечке черные цифры — 160. — 160, — нетерпеливо произнес он круглое число. — Ну? «И лес впереди», — прошептала Галя. Действительно, шоссе впереди уходило в дремучий лес. Что-то забрезжило в сознании Портоса сквозь сладостные видения дымящихся блинов и запотевших стаканов. Галя, не говоря больше ни слова, развернула коня и помчалась назад. Портос пустился за нею. Они остановились у предыдущего столба. На белой эмалированной дощечке чернели цифры 120. 120, — по-прежнему шепотом проговорила Галя, — и сразу 160, и сразу лес. — Это что же такое происходит? — недоуменно сказал Портос. — Это значит, выходит, что куда-то запропастились 40 километров шоссе? — Не просто шоссе, глупый! — закричала Галя, и ее прекрасные зеленые глаза налились слезами. — Пропала половина зеленой долины! — «Пропал дедушкин дом, понимаешь?» «Ты не расстраивайся», — пробормотал Портос. «Может, все не так страшно?» Они снова развернули коней и вернулись к столбу на опушке леса. «160», — сказал Портос. «Какая глупая шутка!» «Это не шутка! Это тебе не китов щекотать! Здесь произошло что-то очень страшное! Что же теперь делать?» Портос подумал. «Надо рассказать Атосу и Арамису», — решительно произнес он. «Едем назад». «Нет», — сказала Галя, — «едем вперед». «Но впереди же просто лес». «Вот и посмотрим, что там». Они с места пустили коней в галоп и влетели в лес. В лесу царили душноватые сумерки, звонко стучали копыта по бетонке и уносились назад километровые столбы с цифрами 161, 162, 163, 164. Лес и лес, с досадой думал Портос, вглядываясь в черно-зеленую тьму по сторонам шоссе. Обыкновенный смешанный лес. Только время зря теряем. Нам бы скорее домой и сообщить обо всем Атосу и Арамису. Это же такие головы, что поискать, а мы скачем, куда глаза глядят. Но он по опыту знал, что упрямая девчонка в спорах непобедима. Ладно, снизойдем. И тут он обнаружил странную вещь. Кони с галопа незаметно перешли на рысь, затем пошли шагом, и не успел он поделиться этим ценным открытием с Галей, как его могучий жеребец повернулся боком и встал поперек шоссе, словно вкопанный. — Ну, — удивленно спросил его Портос, — ты что это? В чем дело? Жеребец молча помотал головой. Может быть, ты устал? Жеребец понюхал бетонку и фыркнул. «Что с конями?» — встревоженно спросила Галя. Ее конь пятился, задирая голову. Его сотрясала крупная дрожь. «Так-так-так», — сказал Портос, нахмурясь. «А кони-то не хотят идти дальше. Боятся». «Выходит, ты была права, малышка. Впереди что-то есть». Они поглядели друг на друга, потом на своих коней. «Ну как, поворачиваем?» — спросил Портос. Он спросил просто так, на всякий случай. Он отлично знал, что будет дальше. И верно. Галя соскочила с коня и сказала, «Мы не кони, мы пойдем дальше». Разговаривать было бесполезно. Портос со вздохом спешился, привязал коней к ближайшей сосне и тоном, не допускающим возражений, произнес, «Я иду впереди, ты в 10 шагах позади меня». Так они и пошли. Держась середины шоссе, то и дело оглядываясь по сторонам. За километровым столбом с цифрой 168 лес внезапно расступился, и перед ними открылась просторная поляна, на которой возвышался крутой, поросший жухлой травой курган с плоской вершиной.